Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Фокстроту. Закрытый источник. До особого распоряжения ни в какие контакты с нашим местным отделением не вступать. РД предупрежден и свое руководство о сотрудничестве с вами не информирует. Сообщить подробности о сослуживце с принц Альберштрассе 8. Если потребуется с ним черновая работа, сообщить лично мне. Для срочности разрешаю открытый телефон. Код разговора AB. Выяснить, что знает подопечный из Анненербе об Багровой мистерии, о тибетских экспедициях Третьего Рейха. Весьма срочно. Большой брат. Карлу. Выход на Багровую мистерию разрешаю. Немедленно сообщайте, если потребуется дополнительная помощь. Магеллан. Сомнения Эдгара Гувера. Директор Федерального бюро расследований вдруг спохватился, словно вспомнил нечто важное. А это любовная история с нашей девчонкой продолжается? Что-то в последнее время ты затих и совсем не информируешь меня. Я уж заволновался, не подводит ли тебя память? Гор хитрым и проницательным взглядом окинул помощника. Клайд поморщился. Опять этот выскочка. Бейли сунул к тебе свой нос в мое отсутствие. Ну как можно работать с таким? Я ведь всегда хорошо относился к нему, а он так и норовит поддеть, ущипнуть, напакостить из-под тишка. Не ворчи. Взгляд Гувера сделался холодным и жестким. Бейли вполне старательный парень. Пришел посоветоваться. Он узнал, что ты дружишь с родственником девчонки. Не так ли, Клайд? Видишь, не хочешь ты меня в последнее время посвящать в такие существенные детали. К чему бы это? Бейли, сукин сын! Заерзал Толсон и ударил кулаком по ладони другой руки. Он всегда хотел нас с тобой поссорить. Давно метит на мое место. Поверь. Пройдет время, и этот пройдоха тебя не пощадит. «Успокойся», — оборвал Гувер. «Бейли выполняет свою непосредственную работу. Он справедливо опасается, что девчонка запоет или уже запела этому русскому. А ей, согласись, есть о чем петь. Знает о нашей системе немало». Да ерунда. Бейли всегда был перестраховщиком. Корчит из себя великого охотника за шпионами. Чего он стоит на самом деле? За что не возьмется провал? Дело в Оклахоме завалил. Да еще с каким позором. Если бы не я, все стало бы известно прессе. Представляешь, какой бы поднялся шум? Ну, а если девочка все же поскользнется? В раздумье спросил Гувер. Толсон обиженно поджал губы. «Не беспокойся. Примем меры. Я все-таки профессионал. И не первый год с тобой работаю. Мог бы давно сделать различие между моими профессиональными способностями и всех проходимцев». «Конечно. Не первый год мы вместе», — подтвердил Гувер. «Вот что, Клайнд. Я уже приказал Бейли установить за девчонкой наблюдение по третьей форме. Приставить к ней опекунов поопытней. Нужно немедленно отлучить ее от секретной информации. особенно связанных с нашими последними проектами. Но чтобы не насторожить ее, сейчас эта любовная история нам на руку. Директор ФБР не успел договорить. Его помощник внезапно оживился, вскочил из кресла и стал расхаживать по кабинету. Гувер знал, что в такие минуты у Толсона рождаются каверзные планы. «Если эта любовная история примет нежелательный для нас оборот, — возбужденно начал Толсон, — можно будет раздуть скандал. Представляешь, заголовки в прессе: советские шпионы охмуряют доверчивых американок и выуживают государственный секрет. При этом, конечно, умалчивать, что девчонка работает на нас. Верно, босс?» Гувер кивнул головой. «Подобную шумиху раздувать в прессе ты мастер!» Не то одобрил, не то упрекнул он помощника. «Только прошу тебя, остепени этого проныру Бейли! Он может все испортить!» Вдруг перешел на плаксивый тон Толсон. «Я начал, я и доведу дело до конца!» «У моего помощника другие функции», — нахмурился Гувер. «Не твое дело заниматься оперативной работой с агентами. Если понадобится, я подключу тебя, когда сочту нужным». Голос директора ФБР становился все более жестким. «Да, я знаю, что не пользуюсь твоим полным доверием», — Толсон театрально закатил глаза. «Все в нашей конторе говорят, если босс вводит в дело людей вне списка, то не дай бог соваться в него». Гувер на этих словах так взглянул на помощника, что тот мгновенно понял, затронул опасную тему. Даже упоминать в присутствии босса о существовании людей вне списка было крайне опасно. Но, увы, отступать поздно. Что сказано, того не воротишь. «Вот и не суй свой нос, куда не следует!» — зло ответил Гувер и тут же добавил. «Свободен. Пока!» «Большому брату. Закрытый источник. Дополнительной информации об Багровой мистерии, как и о тибетских экспедициях, у подопечного нет. Однако появилась весьма слабая возможность проникнуть в структуру Багровой мистерии. Разумеется, будут приняты всевозможные меры предосторожности. Фокстрот. Магеллану. Пока в дополнительной помощи не нуждаюсь. Высокая степень секретности Багровой мистерии, опыт подпольной работы ее членов затрудняют контакты. Надеюсь на перелом ситуации в ближайшие дни. Отрабатываю различные варианты выхода на Багровую мистерию. Карл».